катастрофа! Плачет старшая сестра, у нее мигрень с утра. Мама вместе с папою валерьянку капает. Воет пес, мяучит кот, канарейка не поет. Даже рыжий таракан головой об стакан от расстройства бьется, так что шкаф трясется. Почему я не привык прятать вовремя дневник?